«Правда, еще бы», — подтвердили мы. «И я захотел сделать ей что-то приятное, тем более, что она никогда не была в Париже. Я спросил, когда у нее отпуск. И оказывается, в апреле у нее свободная целая неделя. Я сказал, приезжайте в Париж ко мне в гости, я вас приглашаю. У меня квартира в Париже, а у моих родителей дом в Нормандии. Я сказал, вы только возьмите билет на самолет, а всю неделю в Париже вы будете мои гости. И знаете, что она сказала? Что она не может просто так сесть в самолет и полететь в Париж. Ей нужно просить разрешения у КГБ и милиции. Неужели это правда? Боже мой, самая знаменитая актриса России не может на неделю полететь в Париж? Как вы можете жить в такой тюрьме?» Тут Вирджиния показала нам салфетку с записью рукой Дорониной. «Смотрите, она даже побоялась дать мне свой домашний телефон». И крупные слезы, не театральные, господа, настоящие, горькие женские слезы, снова брызнули из ее огромных черно-бархатных глаз. «Я не могу есть», — сказала она расстроенно и отодвинула от себя тарелку с прекрасным куском мяса по-суворовски. «Я не могу тут есть, я не могу тут дышать, мне так вас жалко, вы просто рабы. Рабы, вы живете в тюрьме. Боже мой, если бы вы только знали, в какой вы живете тюрьме». Мы не спорили. Мы вдруг увидели себя ее глазами, взрослые мужчины за колючей проволокой советских границ. Мы тут мнили себя артистами, профессорами, художниками, жуирами, победителями жизни. Мы ездили в машинах «Жигули» и «Волга», снимали кино, играли в театрах, писали пьесы и книги, пили и ели в закрытых клубных ресторанах и срывали аплодисменты и гонорары. Но на самом деле мы были всего-навсего лагерной самодеятельностью, шарашкой соцреализма, придурками, освобожденными от принудительной лагерной работы, и оленями, которым тюремное начальство иногда подбрасывало со своих номенклатурных складов пару кусков сочного мяса по-суворовски. Как сказал мне однажды замечательный уже покойный сценарист Юра Клепиков, «Нас просто освободили от обязанности каждое утро пробивать карточку при входе в рабочую зону. Обо всем остальном мы были такими же зэками лагеря социализма, как и все остальные 280 миллионов жителей СССР». 19-летняя французская актриса Вирджиния Прадоу поняла это на третий день своего пребывания в Москве и расплакалась от жалости к нам и от презрения к нашей рабской жизни и нашему элитному пайку. Какая уж тут могла быть любовная интрига? Мы с Марком кое-как доели свои шашлыки и отвезли Вирджинию в метрополь. Она сказала, что будет мне звонить, я сказал, что буду звонить ей. Но это было так, для светской проформы. Потом я долго уговаривал Марка взять вино и водку, которую мы не допили в ресторане и которую сунула нам официантка Карина при выходе. Но Марк отказался. Он сказал, что жена не поймет, если он явится домой с бутылками. Он высадил меня на улице Кирова. Я поднялся в свою воронью слободку и, не раздеваясь, рухнул на свою узкую и постылую, как тюремный нары, койку. Ангелов не было на моем плече. Они, наверное, все-таки уговорили Бога избавить их от службы на этого идиота. И свободный от постоянных скандалов и разом потерявший интерес к киношной суете, как автогонщик, выпавший из трека, я провалился в сон, мгновенный, без сновидений. Так в армию в солдатскую пору своей жизни я проваливался на своем соломенном матраце в темную яму забытья после целого дня армейских учений.